Глава 56. Хватило меня минут на 10. Терпение у меня, конечно, ого, но от нахождения одной в лесу как-то не по себе. Да и холодно тут стоять, на одном месте. Дэвил определенно будет возмущен, что я ушла. Но это вообще не его дело, по сути. Я не маленькая девочка. К тому же у меня теперь есть глок, даже если я толком пользоваться им не умею. Просто надеюсь, что не придется. Дорогу я запомнила, идти все время по одной тропе не так уж сложно, только вот бы не подскользнуться на этой грязи, не проехаться задницей под горку. Поставив пистолет на предохранитель, как и говорил Дэвил, я сунула его под резинку штанов. Если упаду, хотя бы не спущу курок случайно. Я пошла вперед, уверенная, что уже минут через 15 окажусь в доме и сварю себе кружку нормального кофе. Единственное, что я делала хорошо. Упорно глядя себе под ноги, я краем глаза заметила какое-то невнятное движение. Пульс участился, хотя я вполне понимала, что могло показаться, ну или на крайний случай животное пробежало. Хорошо, если не дикое. Шаг я все равно ускорила, и под горку было намного проще спускаться, хотя риск упасть все еще оставался, но мысли об этом ушли на задний план. Кто-то шел за мной. Я чувствовала это затылком, а затем вовсе услышала звук настоящих шагов, ускоряющихся с каждой секундой. Оглянувшись назад, мою грудь сдавила судорожная паника. На меня шел здоровенный мужик, огромный, как шкаф. Я сорвалась с места и побежала так быстро, как только позволяли мои ноги и скользкая дорога. Озираясь назад, я понимала, что мужчина тоже ускорился. Поблизости не было видно ни одного строения, так что спрятаться негде. Бежать к дому — плохая идея. Кем бы ни был этот мужик, приводить его к месту, где ты спишь, — настоящая глупость. Других дорог вокруг я тоже не заметила. Пустошь, покрытая желто-грязной травой, оставшейся еще с прошлого года. Я завернула на бездорожье и побежала еще быстрее, куда глаза глядят. Снова обернулась. Мужчина все еще бежал, и, кажется, дистанция между нами сокращалась. В его руке что-то блеснуло. Оружие. Мое сердце почти остановилось. Смогу ли я вытащить свой пистолет и выстрелить? Сомневаюсь. Пробежав огромную поляну сгнившей травы, я затормозила. Паника захватила каждый клочок моего сознания. Я оказалась на маленьком деревянном мосту, и теперь меня и преследователя не разделяло ничего, а впереди не было ничего, кроме реки. Вот дерьмо. Я повернулась всем телом к мужчине и сделала шаг назад. Он был вдвое больше Вестарда, и на лице его красовалась черная повязка, напоминающая медицинскую. Он начал идти ко мне, и я застыла на месте, потому что буквально в двух шагах от меня была граница моста и вода. Боже, только не вода! Что вам нужно? Мой голос предательски дрожал, я нащупала одной рукой глок и резко вытащила его из штанов. Не подходите ко мне, я выстрелю! Мужчина ничего не говорил, только медленно шагал в мою сторону. «Клянусь, убью тебя! Отойди!» — прошипела я, с трудом сдерживая тряску рук. Сердце грохотало у самого горла, ноги начали дрожать. Я сделала еще маленький шаг назад, продолжая целиться в мужчину. «И что мне стоит спустить этот дурацкий предохранитель и нажать на курок?» «Я не знаю. Не могу этого сделать. Не могу. Все, на что я способна, — это блеф, но вряд ли он мне поможет. Я дернула пистолетом и громила нацелил на меня свой». И мне захотелось сжаться от страха в каком-нибудь углу, но проблема в том, что позади меня была лишь холодная речка, неизвестно какой глубины. «Я буду кричать!» Он сделал еще шаг вперед, и я заорала, но уже не от того, что просто хотела этого, а от того, что мое тело погрузилось в холодную воду. Я провалилась в нее прямо с головой. Вынырнув обратно, мои легкие сдавил удушающий кашель. Я как лягушка болтала в воде ногами и била по ней руками, все еще сжимая в руке пистолет. «Эй, помогите кто-нибудь!» Я снова заорала, ушла с головой под воду. Затем опять кое-как высунула ее. Мужчина стоял на мостике, пристально наблюдая, как я барахтаюсь в воде. А затем он просто ушел. Убежал, я бы сказала. Я тянула руку вперед, пытаясь ухватиться за балку, но мои собственные движения отталкивали меня назад, и я постоянно уходила под воду и выныривала обратно, судорожно кашляя. В носу и горле уже все горело от воды, уши заложило. Несмотря на все это, я все еще пыталась удержаться на плаву, хотя плавать я не умела. Раньше я не боялась воды, просто относилась к ней нейтрально, но с сегодняшнего дня уверена, что буду, если выберусь, конечно. Почерпнув немного воздуха, я снова закричала: «Дэвил! Дэв!» Вода опять захлестнула в лицо. Я изо всех сил старалась зацепиться рукой за мост, но пальцы уже начали неметь от холода, ничего не получалось. В такой воде даже самые отчаянные пловцы не продержатся больше 5 минут. Может быть, в городе в это время и было уже достаточно тепло, но здесь еще кое-где даже лежал лед. Я подалась вперед, зацепившись кончиками пальцев за деревяшку, и меня снова отбросило назад. Были бы силы, я бы разревелась. «Дэвил!» Он не услышит меня. Мы разошлись по разным сторонам, и я вообще сошла с дороги черт знает куда. Это конец. Если я не выберусь отсюда, то умру меньше, чем через 5 минут. Или замерзну до смерти, или просто захлебнусь. А я не собиралась умирать ни сегодня, ни завтра. Может, та самая мысль о смерти и дала мне сил, потому что, несмотря на то, что уже пошевелиться было крайне трудно от холода, я всеми силами отталкивалась ногами вперед, вытягивая руку перед собой. В детстве мама учила меня плавать, но я так и не смогла этого сделать. А потом она уехала, и, соответственно, уроки на этом закончились. Все же, думаю, я не так безнадежна в этом плане, иначе давно бы ушла на дно. Несколько минут барахтаться в холодной воде, при этом еще не выпуская пистолет из руки, это что-то. Я била по воде и кричала, пока горло не охрипло и не стало сдавать позиции. Я боролась, но все казалось бесполезным. Я не хочу замерзнуть намертво, не хочу сгнить под водой. Лучше бы тот мужик пристрелил меня. Я не могу так закончить, не могу. Я не для того столько лет купалась в дерьме, чтобы вот так вот сдохнуть. Черта с два, мужик с косой, ты меня сегодня не получишь. Хорошо, что я не надела теплую куртку, иначе пух внутри бы намок и уже давно стянул меня вниз. Переборов онемение, я кое-как сбросила с ног кроссовки, барахтаясь руками, и на удивление стало легче, хоть и холоднее. Подпрыгнув в воде, я снова слегка коснулась моста, но пальцы соскользнули. Ладно, мне нужно избавиться от пистолета, что давно пора было сделать. Будет глупо помереть из-за штуковины, которая даже пользы никакой себе не несет, а еще жаль ее потерять, потому что либо я идиотка, либо мне на самом деле стыдно потерять в первый же день вещь, которую мне доверили как серьезному человеку. Я еще раз подпрыгнула и швырнула глок, как силы хватило. Он упал на деревянный мостик, на самый его край. Вода снова захлестнула в лицо. Я закашляла и, зажмурив глаза, стала сильнее отталкиваться ногами. Мои пальцы трижды касались дерева, и я чувствовала эту надежду до тех пор, пока в голове не начала кружиться. На пятый раз удалось зацепиться получше, несмотря на то, что глаза уже плохо видели и воздуха не хватало. Я сжала пальцы, что из силы, и потянула себя вперед. Ухватившись обеими руками за балку, я положила на нее голову и принялась откашливать воду. Осталось подняться наверх. Руки дрожали, да и со спортом проблемы были, поэтому мне с трудом удалось затащить себя на берег. Упав на твердую поверхность, я перевернулась на спину и начала хватать ртом воздух. Перед глазами появились черные блики, и я почти перестала чувствовать свои конечности, да и вообще все тело. А потом, кажется, кто-то позвал меня по имени.